Не знаю, сколько часов прошло, прежде чем обстрел пошел на убыль. Все это время слышались лишь взрывы, стоны и крики на помощь. Медики, впрочем, бегали от окопа к окопу. Набравшись мужества, я, наконец, поднимаю голову над окопом и осматриваюсь. Все кругом засыпано слоем потемневшей и как бы закоптившейся земли. По-прежнему едкий тротиловый дым дерет носоглотку. Каждый вздох вызывает боль в легких и некое чувство страха, смерти или войны. Может быть, все эти три и есть одно чувство. Масуд заворочился, отнял от лица руку, которая закрывала его, и смотрит на меня, как бы не веря тому, что видит. Его взгляд, как у человека, пробудившегося от долгого сна и внезапно видящего перед собой старого полузабытого друга. Опираясь руками о землю, он приподнимается и осматривается вокруг. И я смотрю на насыпь, в ту и другую сторону. Окопы разбиты, мешки порваны и разбросаны, санитары бегают туда-сюда со своими сумками, от окопа к окопу и от раненого к раненому. Перевязанных ведут, поддерживая в отведенные для них тоже полуразрушенные окопы. Приводят в порядок брустверы из мешков с песком. Я пытаюсь разглядеть танки врага и не могу. Кругом висит неподвижная, безмолвная завеса пыли и все скрывает. Хотя бы чуть-чуть ее шевельнуло ветерком и отодвинуло. Минометные мины продолжают взрываться там и тут в степи, и дымные грибы поднимаются над землей, потом вновь опадают, и дым расплывается в стороны. Звук их взрывов похож на звук воды, бьющей по мокрому лицу, какой-то растянутый, резкий, мелодический. Я прямо засмотрелся на эти взрывы мин посреди затянутой пылью степи. Вот из дымного гриба вырывается огонь, после чего напряжение падает, но дымный гриб еще растет и становится похож на шутовской колпак с несколькими языками. Затем мягко распространяется в стороны и вниз, растекается в пыльном киселе и сам становится частью этой пыльной взвеси. Все успокоилось. Нечастые выстрелы и взрывы создают мелодию, вовсе не действующую на нервы. Словно негромко бьют в какие-то барабаны, но совершенно понятно, что это мнимое затишье таит в себе смерть. Танки с их черепашьим упрямством никуда не делись и иногда стреляют, и уже только услышав звук танкового выстрела, еще даже не дождавшись разрыва снаряда, мы чувствуем, как нас бросает в жар. В своей полной беззащитности перед танками мы как малые соломинки, которые вихрь может мгновенно взметнуть в воздух. И один Аллах знает, не будет ли этот танковый выстрел последним для любого из нас. Мирза высовывается из окопа, и его сердитое лицо напоминает мне кипящий самовар. От пыли волосы его побурели. Увидев меня, раскрывает трещину рта. Вот подлецы, что наделали. Его губы так пересохли, и рот открывается с таким трудом, что, мне кажется, челюсти его вот-вот заскрипят. «Ты жив?» — спрашиваю его. Он выше поднимает голову и с изумлением осматривается. Чешет за ухом. «Эх, друг мой, не дождутся, подлецы!» Масуд встает так, чтобы лучше видеть Мирзу. А тот говорит: «Масуд, клянусь Аббасом, этот раз совсем по-другому. Это уже не шутка». Я смотрю в глаза Мирзе и понимаю, что он шутит, но шутит как-то серьезно, что ли. Масуд тоже не находит, что ответить. «Аллах свидетель, не знаю, что и сказать», — говорит Масуд. Та машина, которая добралась до насыпи и стоит, воткнувшись в нее носом, вся изрешечена. Я вижу задний борт ее кузова, на котором написано: «Господу нравится, когда богатых потрошат». «Посмотри, Масуд», — указываю ему на машину. Он смотрит на надпись безразличием и замечает: «Издырявили, как решето». Появляется голова Абдулы. Он тревожно смотрит на меня и спрашивает: «Расул у вас?» «Так точно», — отвечаю я, и смотрю на дно окопа, где Расул скорчился, как бы вбуравившись головой в окопный угол. Из-за Абдулы высовывается кто-то незнакомый. Он повернулся к нам затылком и смотрит на Тойоту. Погляди только, погляди, что сделали. Машина была как невеста чистенькая, а сейчас... дырка на дырке, вот негодяи. Голос его кажется мне каким-то манерным, при этом знакомым, но в смятении чувств после боя память не работает. Его лохматые длинные волосы всклокочены и забиты землей. Он поворачивается, и я вижу его костлявое лицо. Опять эти перепутанные волосы и гимнастерку, расстегнутую до половины груди. Нагнувшись, он ищет что-то в окопе, потом громко восклицает. «Клянусь праведным аббасом, я их на куски порублю. Машина ведь была загляденье. Клянусь Абулфазлом, пока не отомщу им, не успокоюсь. Они думают, они с кем дело имеют?» Он складывает свой головной платок и повязывает его на шею. Лицо его кажется мне очень знакомым, но не могу вспомнить, откуда я его знаю. Он вылезает из окопа и садится на бруствер, изумленно осматривает машину, подбоченивается, и я вижу татуировку на его руке, и вдруг вспоминаю, как эта рука стучала по рулю машины. Это тот самый водитель, который вез нас троих. «Салам», — говорю я ему, и он смотрит на меня искоса. Почесав нос, говорит с сомнением, «Клянусь праведным аббасом, я им портки на голову натяну, челму сделаю. Так, с моей невестушкой. Скажи своему высокочтимому другу, пусть тоже придет посмотрит, что сделали эти негодяи с моей якобы частной собственностью. Из невесты решето». И вновь лицо Али всплывает в моей памяти. Вспоминаю его напряженные щеки и размолотое гусеницами тело ниже пояса. «Вчера он погиб», — говорю я. «Да помилует его Аллах», — отвечает водитель совершенно автоматически. Он подходит к машине, бормоча что-то, наверное, ругательство, может, грязное, а может, замысловатое. Не слышно отсюда. Абдулла говорит мне, «Скажи Расулу, пусть идет в этот окоп». Расул все еще лежит, как больная пташка, и словно бы вообще не дышит. Пыльная завеса постепенно отплывает в сторону канала Зуджи, и теперь нам видны танки противника, выдвинувшиеся в степь. Ребята из своих жалких ямок в земле стреляют по ним. Чем это все кончится, бог весть. «Где Масуд?» — спрашивает Мирза. «Пошел посмотреть, как дела у ребят», — отвечаю я. «Время ли для этого?» — негромко ворчит Абдулла и взглядом указывает в небо. Над нами кружит вертолет. Не боевой штурмовой, а скорее посланный для разведки. Некоторые из наших стреляют по нему, но толку нет, как слону комариные укусы. Зениток у нас нет. Стреляют по нему и со стороны рыбного канала, с таким же успехом. А вертолетчики совсем обнаглели, кружат все ниже и ниже. Расул сидит рядом со мной на корточках и смотрит прямо перед собой ничего не выражающим взглядом. Мирза громко говорит, так чтобы все слышали. «Сделайте лица, он снимает». Водитель Тойоты, который теперь в одном окопе с Абдулой, тоже комментирует действия вертолетчиков. «Сейчас, небось, помощник шофера выпрыгнет и побежит за нами. Мы все смеемся». Я толкаю Расула в бок и смеюсь намеренно громко, но на его спекшихся губах лишь коротко появляется тень улыбки. Его волосы всклокочены и полны землей, и он вообще не высовывается из-за мешков с песком. Да и я стараюсь не высовывать голову. Мало нам артиллерии, еще и снайперы бьют. «Клянусь Аллахом», — продолжает свою речь водитель Тойоты, — «если собьют вертолет, я их уши порежу и на ладонь их положу». Он ножом отмеряет ноготь своего большого пальца. Лезвие ножа, сверкнув на солнце, слепит мне глаза. «Масуд идет», — говорит Абдулла. Я замечаю при этом напряженный и тревожный взгляд, которым Абдулла меряет всю протяженность насыпи, словно он беспокоится за всех нас. Масуд ныряет в окоп, и почти одновременно пули ударяют в насыпь и в мешки с песком. Масуд втискивается между мною и Расулом, и я говорю ему со смехом, «Ну, брат, если и они нас не убьют, так ты убьешь, падая так нам на головы. Скажи, Расул». Но Расул на мои слова вовсе не реагирует. шутка моя не оценена. Масуд тоже угрюмо молчит, а земляная пыль, которой целиком покрыто его лицо, делает его вид вовсе несчастным. «Случилось что?» — спрашиваю я. Масуд встречается взглядом с Расулом и с трудом проглатывает слюну так, будто и слова какие-то удерживает в себе. «Что случилось?» — опять спрашиваю я. Он отвечает тоном, намеренно мягким, словно желая уменьшить для нас удар. «В Мехди попало». Я на миг замер, вглядываясь в его глаза, быстро спрашиваю, как попало. Масуд прислонился затылком к мешку с песком и смотрит вверх, словно беседует с небом. Танковый снаряд взорвался рядом с окопом, осколком в голову. Новость словно ошарашила меня. Расул смотрит на меня, и я не могу ничего прочесть в его глазах. С утра его взгляд стал таким бессмысленным. Я встряхиваюсь и собираюсь вылезти из окопа, но Масуд хватает меня за руку и угрожающе спрашивает: «Куда это?» «Сейчас вернусь», — отвечаю я, вырываю руку и выпрыгиваю наверх, бегу и слышу вслед его крик: «Сейчас не ходи туда! Обстрел! Позже сходишь!» Я бегу вплотную к насыпи. Возле ног впиваются в землю пули, я не обращаю внимания. Состояние мое таково, что все уже мне стало безразлично. Вот окоп Хейдара и Асгара. Я падаю ничком и подползаю к ним. Толстое лицо Хейдара при виде меня озаряется улыбкой. Он расселся в окопе, и его телеса растеклись и заполнили почти весь объем окопа без остатка, включая углы. Асгар при этом прижат к стенке. «В каком окопе Мехди?» — спрашиваю я. Улыбка исчезает с мясистых губ Хейдара, и он говорит мне холодно: «Зачем ты вылез вообще? Вернись в свой окоп». Но Асгар указывает мне на следующую ячейку, и я ползу к ней. На месте ее бруствера зияет большая воронка, и у меня не хватает воли поднять голову и заглянуть туда. Я помню Мехди таким, каким он был. Прямые волосы и рыжеватая борода, волоски которой блестели на солнце. Поднимаю голову и заглядываю. Мехди сидит, привалясь к стене. Голова упала на плечо, и во лбу с правой стороны дыра. Тянется ручеек крови, стекший за воротник. Я переваливаюсь в окоп и вижу, что его рот весь в пене. Пена белая, но от примеси земли побурела. Пены много, и она пузырится. Неужели он жив? Жив? Я прикладываю ладонь к его рту, и он вздыхает. Очищаю его рот от пены. Зрачки его как будто остановились на мне, и я зову его: «Мехди, Мехди!» И отшатываюсь, потому что его зрачки опустились вниз. Он теряет сознание или просто в коме. Я кричу: «Асгар! Асгар!» Асгар высовывается из своего окопа, и я кричу ему отчаянно: «Асгар! Мехди ведь жив!» Но Асгар только молча смотрит на меня. Да, Мехди жив и дышит, но в пробоине в его лбу виден мозг. Асгар наклоняет голову в мою сторону так, что практически лежит щекой на мешке с песком, и говорит: «Бесполезно. Ничего не сделать». Опять вокруг рта Мехди набралось пены. Я беру его голову двумя руками так, чтобы он смотрел на меня. И он смотрит на меня, и я впиваюсь взглядом в его зрачки. И состояние его кажется мне странным. Он словно глядит на меня очень издалека, с расстояния во многие километры. Я аккуратно прислоняю его голову к стене и вытираю окровавленную руку о собственные брюки. Вылезаю из окопа и вижу, как на кровь Мехди сел слепень. Слева и сзади, под прикрытием той насыпи, что осталось у нас в тылу, выдвинулся наш батальон и открыл огонь по танкам. Пытаются не дать их танкам окончательно нас отрезать. Мы видим, как там, на насыпи, появляются черные точки, и от них летят в сторону танков ракеты. Вся насыпь в дыму, но мы видим красные огненные стрелы ракет. Танки, однако, открывают ответный огонь по насыпи, и она совсем пропадает в дыму и огне. Танковый огонь столь плотен, что ракетные выстрелы почти прекращаются. По каждой новой черной точке, появляющейся на насыпи, Танки работают в десяток стволов, однако все наши надежды на это подкрепление. Я высунулся из ячейки и, положив подбородок на мешки с песком, смотрю туда во все глаза. Если эта отчаянная атака захлебнется, то и по нам можно будет читать отходную. Я совсем забыл о вражеских снайперах. Все мысли о том тяжелом бое, который ведут ребята на той насыпи. Танки при этом глубже вдвинулись в промежуток между двух насыпей. Они теперь лучше видят нас и легче могут обстреливать наши окопы. Но и черные точки не исчезают с той насыпи, сделавшейся похожей на лицо внезапно возмужавшего юнца, чью зрелость демонстрируют появившиеся прыщи. Танки между тем приближаются, а мы лишь наблюдаем за ними и только. Действенных средств борьбы у нас нет, и враг это знает. Ребята из роты АБЕС держатся из последних сил. Они окопались там, в голой степи. У них нет насыпи, чтобы укрыться за ней. Стреляют по танкам из гранатометов, но мажут. А мы молим Аллаха, чтобы помог им. Один из танков отделился от колонны и, обогнув эти холмики земли, за которыми прячется рота АБЕС, на полном газу мчится к нам. За ним поднялся шлейф пыли, отделивший нас от тыловой насыпи и ясно показывающий нам, что мы действительно отрезаны, окружены. Вдоль нашей насыпи раздаются отчаянные крики. «Танк! Танк идет!» «О, праведный Аббас!» «Гранатометчики! Танк! Танк идет! Гранатометчики!» Волна ужаса захлестнула наши окопы. Глаза Расула едва не выпрыгивают из орбит. Абдулла схватил пулемет, вылез из окопа и побежал в степь. Еще один танк отделился от их общей группы и газует к нам вслед за первым. Водитель рванул свою гимнастерку, и пуговицы ее оторвались с треском пулеметной очереди. Потом он и вовсе сорвал с себя гимнастерку, и я увидел на его груди татуировку, изображающую льва с пышной гривой. Смуглая кожа его блестит на солнце. Он хватает гранатомет, лежащий возле тела убитого, и бежит в степь. Я тоже выскакиваю из окопа, но Расул в последний миг хватает меня за ногу обеими руками. Я оглядываюсь на него, и его склоненная на бок голова напоминает мне какого-нибудь преследователя индуистского культа, выступление что-то вымаливающего у своих богов, конкретно у моей ноги. Лицо его побелело, как у мертвеца, и он не хочет выпускать ногу. Я все-таки отпихиваю его и, освободив ногу, бегу в степь. Все гранатометчики покинули окопы и стреляют по танкам. Первый из них продолжает ехать на полной скорости. Не зная, откуда появился Хадж Носрат, он энергично трясет в воздухе обеими руками, как бы стуча кулаками по врагу, и кричит гранатометчикам: «Целься лучше, стреляй! Не подпускайте их ближе!» Первый танк встал в точности посередине между нами и тыловой насыпью. Асгар выхватил гранатомет у одного из тех, кто стрелял неудачно, и бежит на открытое пространство. Выпущенные по танкам гранаты продолжают лететь мимо, и Хейдар ревет, как бешеный бык. «Стреляйте, но цельтесь же лучше! Не тратьте зря боеприпасы! Сожгите этих ублюдков!» Лицо его красное, и с каждым выкриком его зоб надувается и опадает. Абдулла поливает танк из пулемета, но пули рикошетят от стального корпуса. Хейдар ревет и в бешенстве топчет землю. Он выхватывает гранатомет у одного из тех, кто стрелял неточно, и бежит к насыпи за гранатами. Я слежу за ним и вижу, что возле насыпи в окопах никого не осталось, все в открытом поле. Водитель присел на одно колено и с гранатометом на плече тщательно целится во второй танк. Стреляет, и облако дыма и поднявшийся от земли пыли закрывает его. Красная черта гранаты летит в корпус второго танка, который вспыхивает, как костер. Передовой танк от нас в 200 метрах. Хейдар с той же поспешностью, с какой бежал к насыпи, бежит обратно и, остановившись, из положения стоя, целится в танк. Стреляет, и я вижу, как его телеса вздрагивают, словно желе. Я вспоминаю праздник разговения и то желе, что готовила мама. Оно вот так же тряслось, когда я стучал по столу, что заставляло Рою хохотать до упаду. Граната Хейдара режет воздух и, словно комета, улетает ввысь и теряется в небесах. Хейдар ищет ее взглядом и, не найдя, приходит в бешенство и швыряет гранатомет на землю, а танк, словно только и ждал этого яростного жеста Хейдара, вдруг останавливается. Мы все поражены. На миг вся стрельба прекращается, не слышно ни звука, кроме тех очередей и артиллерийских залпов, что звучат вдали. Да еще слышна ругань водителя «Тойоты», который с гранатометом на плече возвращается к насыпи. Мы все застыли неподвижно, а экипаж танка выглядывает из люков. Такое ощущение, что война вдруг прекратилась. В сторону рыбного канала летел белый баклан, и вот он вдруг разворачивается и летит обратно. Мы, задрав головы, следим за ним. Он облетает танк и проносится над нами, и реет там, вверху, между нами и танком. А ветер доносит до нас голос водителя. Клянусь Аллахом, она красавица была. Мы с ней не расставались, были как муж и жена. И вот негодяи расстреляли, уничтожили ее. А как красиво написано сзади. Тегеранский каллиграф писал. Всего несколько слов, а надо же. Тьфу на вас. Экипаж танка осторожно вылезает на броню. И вот мы оказываемся лицом к лицу. И неподвижно стоим и разглядываем друг друга. И только баклан снижается зигзагами по направлению к нам. Впрочем, вот танкисты уже спрыгнули на землю и побежали, чтобы спрятаться за небольшим холмиком. И мы вспоминаем, что мы на войне, и что белая красивая птица не может отменить этого факта. Последний танкист спрыгивает с брони и бежит, сломя голову, куда-то в открытую степь. Он перепуган и не видит, как товарищи машут ему руками из-за холмика, подсказывая, куда бежать. Опомнившись, мы целимся и стреляем по нему. Кто-то попадает, и он вздрагивает на бегу, хотя продолжает свой бег. Словно даже убитый, он хочет удрать от нас. Но вскоре он падает лицом в землю, и белый баклан напугался и замахал крыльями, улетая. Миновал этот труп и быстро набирает высоту. Мы опускаем оружие, а потом вспоминаем о том, что мы окружены. И вновь на нас давит страх. Танковые снаряды один за другим начинают взрываться среди нас, и возобновляется пулеметный обстрел. И мы бежим к окопам, как вдруг в степи слышится чей-то крик. «На помощь! На помощь! Носилки! Асгар!» Я ныряю в окоп, чуть не задавив Расула, который свернулся калачиком и смотрит в небо. Потом, держась за мешки с песком, я выглядываю из окопа. Вижу, как двое тянут кого-то за длинные ноги. Похоже на то, как волокут жертвенного барана. И сзади по земле тянется след крови, быстро впитываемый этой землей. В том, кого волокут, я узнаю Асгара. Затылком голова его стукается о камни, подпрыгивая. Они дотащили его до насыпи и бросили тут, а сами укрылись в окопах. Я начал вылезать из нашей ячейки, и тут Расул опять вцепился мне в ноги. Враг, между тем, обстреливает нас из пулеметов. И вот я вырываюсь, а он держит меня мертвой хваткой и хрипит. «Не ходи! Прошу ради Аллаха, не ходи!» Я сдаюсь и сажусь на корточки и обнимаю Расула за плечи. Мы сжимаем друг друга в объятиях. Танки сильнее начинают обстреливать нашу насыпь, перепахивая ее. Расула бьет дрожь, а тротиловый запах становится удушающим. Хоть бы с Масудом ничего не случилось.